Глава 6. В папке нашлось также медицинское заключение, показания полицейских и результаты экспертизы завещания. Медицинское заключение гласило, что пуля, войдя в левый висок Джеймса Эвертона, вызвала мгновенную смерть. Полицейский хирург прибыл на место преступления без четверти 9. Он категорически исключал возможность, что после выстрела мистер Эвертон мог еще какое-то время передвигаться. И, разумеется, мистер Эвертон никак не мог уронить пистолет там, где мистер Грей, по его словам, об него споткнулся, как не мог его туда и отшвырнуть. Все говорило о том, что на стол он повалился уже мертвым. Выстрел был произведен с расстояния минимум в 1 ярд, возможно, больше. Все это в сочетании с отсутствием на пистолете отпечатков пальцев покойного полностью исключало самоубийство. Точное время смерти – вопрос всегда достаточно спорный. Однако в данном случае ничто не противоречило показаниям, что в 8 часов вечера он был еще жив. Коронер, могла ли смерть наступить за 3/4 часа до вашего прибытия? Врач, это возможно. Коронер, но не раньше. Врач, я бы сказал «да», хотя в таких вопросах трудно судить точно. Коронер, хорошо. Тогда возможно ли, чтобы в 8:40 он был еще жив? Врач, разумеется. Допрос продолжался в том же духе до тех пор, пока Хиллари не пришла к глубокому убеждению, что в вопросе о времени убийства следствие не только не продвинулось ни на шаг вперед, но с помощью медицинского заключения очень быстро вернулось к тому, с чего, собственно, и начиналось. С медицинской точки зрения Джеймс Эвертон мог быть застрелен как в 9:20, когда мерсеры, по их словам, услышали выстрел, так и в любой предшествующий момент времени, вплоть до его звонка Джеффри Грею в 8 часов ровно. Прибывшие на место происшествия полицейские показали, что парадная дверь была закрыта и заперта, как и все окна первого этажа, за исключением столовой, где они были немного опущены, но были настолько тяжелыми и тугими, что задвинуть их до конца оказалось весьма непросто. Снова вызвали миссис Томпсон, и она показала, что после обнаружения тела никто из мерсеров не подходил к дверям или окнам. Войдя в кабинет и убедившись, что хозяин мертв, мерсер бросился к телефону, но мистер Грей взял у него трубку и позвонил в полицию сам. Миссис Мерсер в это время сидела на нижней ступеньке лестницы и душераздирающе рыдала. Нет, миссис Томпсон была совершенно уверена, что никто из них не дотрагивался до дверей или окон. Коронер обратился к присяжным с речью от первого до последнего слова, пронизанной убеждением, что Джеффри застрелил своего дядю. «Перед вами обычная зажиточная семья, каких в нашей стране сотни. Мистер Джеймс Эвертон, владелец почтенной фирмы, его племянник Джеффри Грей, работающий в той же фирме и рассчитывающий, по его собственному признанию, на будущее партнерство. До своей женитьбы, имевшей место год назад, проживал с дядей в Солви-Лодж в Путни. Прислуга, состоящая из Альфреда Мерсера, его жены и приходящей работницы Эшли, которую не вызвали на слушание по той причине, что она никогда не задерживалась в доме после 6 вечера. В день убийства, как показали мерсеры, она также ушла ровно в 6. Кроме того, в доме присутствовала еще миссис Томпсон, приглашенная мерсерами на ужин. Миссис Томпсон, экономка сэра Джона Блейкни, проживает в Садбери-хаус, следующем от Солви-Лодж доме. Она живет там уже 25 лет. Вы слышали ее показания. Нет нужды подчеркивать их значимость. Если верить... Миссис Томпсон, а у нас нет никаких оснований сомневаться в ее искренности, у Альфреда Мерсера не было ни малейшей возможности покинуть кухню в интересующий нас промежуток времени. Миссис Томпсон утверждает, что он перемещался исключительно между кладовой и кухней, ни разу не покинув ее пределов. Решительно невозможно представить, чтобы ему удалось проделать это, оставшись незамеченным. Таким образом, вера в правдивость показаний миссис Томпсон снимает всякие подозрения с Альфреда Мерсера. Он сообщает, что, услышав 8:40 выстрел и крик жены, бросился в холл, где и нашел ее в практически невменяемом состоянии. Он попробовал открыть дверь в кабинет, но она была заперта. Потом мистер Грей открыл ее изнутри. В руке у него был пистолет, а за его спиной лежал, навалившись на стол, хозяин, мистер Эвертон. Все это подтверждает миссис Томпсон, проследовавшая за Альфредом Мерсером в холл и не слышавшая криков и выстрела исключительно по причине своей глухоты. Думаю, вы смело можете снять с Альфреда Мерсера любые подозрения. Обратимся теперь к показаниям миссис Томпсон, касающиеся и его жены. Миссис Мерсер выходила из кухни дважды, причем один раз около 8 часов. Миссис Томпсон не в состоянии указать время точнее, но утверждает, что эта отлучка длилась не больше пары минут. Между тем и мистер, и миссис Грей поклялись, что ровно в 8 часов слышали по телефону голос мистера Эвертона. В данном случае, мне кажется, их показаниям можно верить. Не вижу никаких причин подвергать сомнению тот факт, что вечерний визит мистера Грея в Солви Лодж был вызван именно телефонным звонком его дяди, как и то, что сам звонок имел место в 8 часов вечера. В связи с этим, я думаю, кратковременное отсутствие миссис Мерсер на кухне можно оставить в стороне как несущественное для следствия. Тем более, что она объясняет свою отлучку необходимостью накрыть обеденный стол. И я не вижу никаких оснований ставить ее слова под сомнение. На чем я хотел бы остановиться подробнее, так это на втором ее исчезновении из кухни. Вскоре после 7:45 она выходит из кухни снова, по ее словам, чтобы приготовить мистеру Эвертону постель. На первый взгляд это обстоятельство может показаться подозрительным, поскольку достаточно трудно представить себе кухарку, способную позволить себе заняться хозяйством за 15 минут до ужина, составляющего, как известно, едва ли не главную трапезу делового человека. На самом деле этому есть простейшее объяснение, подтвержденное к тому же офицерами полиции. День был настолько жаркий, что мистер Эвертон настоял на холодном ужине, который был накрыт для него в столовой. Полицейские подтвердили также, что постель мистера Эвертона действительно была разобрана. И здесь я хочу обратить особенное ваше внимание на хронологический аспект последующих событий. Подозревая миссис Мерсер, вам пришлось бы предположить, что за время своего отсутствия она успела подняться наверх, здесь застелить там постель и снова спуститься вниз, держа наготове пистолет, который, по словам мистера Грея, он оставил в Солви Лодж, уезжая оттуда год назад, и которого, однако, ни миссис Мерсер, ни ее муж ни разу с тех пор не видели. Далее вам пришлось бы представить, что она прошла с этим пистолетом, уже заряженным, в кабинет и без лишних слов застрелила своего хозяина, после чего заперла дверь, тщательно протерла ручку, ведь на ней были обнаружены отпечатки одного только мистера Грея, и вышла через балконную дверь в сад. Не забывайте, что на все это у нее было не более 5 минут, после чего она еще должна была успеть вернуться в дом. И даже если вам удастся убедить себя, что эта нервная и чувствительная женщина могла задумать и осуществить жестокое и расчетливое убийство, после чего хладнокровно уничтожить все следы своего преступления, вы никогда не сможете объяснить, как ей удалось вернуться в дом. Парадная дверь была закрыта и заперта, как и все окна первого этажа, за исключением 2 чуть приоткрытых в столовой. Полиция, однако, сообщает, что опустить их еще больше снаружи практически невозможно. Черный вход был также закрыт. Миссис Томпсон отчетливо помнит, что, впустив ее, миссис Мерсер сама повернула ключ в замке. И именно в таком положении и нашли его полицейские, прибывшие на место преступления. Я останавливаюсь на всех этих деталях за тем, чтобы окончательно отвести от миссис Мерсер любые подозрения. Даже при том, что в момент преступления ее не было на кухне, она, мне кажется, я достаточно убедительно доказала это, физически не могла совершить убийство и вернуться в дом. Дверь кабинета оставалась запертой до тех пор, пока мистер Грей не открыл ее изнутри. Он сам подтверждает, что ключ торчал в замочной скважине. Сильно сомневаюсь, что миссис Мерсер удалось бы выйти через эту дверь, оставив ее запертой изнутри. Обратимся теперь к показаниям Бертрама Эвертона. Уверен, вы без моих подсказок прекрасно понимаете их важность. Мистер Бертрам Эвертон присягнул, что в понедельник 15 июля, ужиная со своим дядей, узнал от последнего об изменениях в его завещании. Покойный изложил свою мысль в выражениях, позволивших мистеру Бертраму Эвертону догадаться о том, что завещание изменено в его пользу. Я позволю себе зачитать вам небольшой отрывок из стенограммы его показаний. Он сообщил вам, что намерен изменить завещание в вашу пользу? Ну, знаете, почти. И что же он вам сказал? Ну, если вам действительно необходимо знать, он сказал, раз уж ему приходится выбирать между льстивым лицемером и шутом Гороховым, он, знаете, лучше уж выберет дурака. И вы отнесли это замечание на свой счет? Ну, во всяком случае, мне так, понимаете, показалось. Истолковав его как намерение изменить завещание в вашу пользу, ну, знаете, я не особенно верил, что он и впрямь это сделает. Я просто решил, что он поссорился с Джеффри. Он сам вам это сказал? Нет, просто, знаете, мне так показалось. Эти показания подкреплены установленными фактами. Доподлинно известно, что утром 16 числа, иными словами, на утро после ужина со своим племянником Бертрамом, мистер Джеймс Эвертон послал за адвокатом и изменил свое завещание. Вы слышали показания мистера Блэкета. Он заявил, что получил по телефону указание срочно приехать в Солви-Лодж, захватив с собой завещание мистера Эвертона. Оказавшись на месте, он застал своего клиента в весьма расстроенных чувствах. Он производил впечатление человека, недавно испытавшего сильнейшее потрясение. Вы помните, как мистер Блэкет его описывал? Никакой агрессии или гнева, напротив, он был очень бледен, подавлен и крайне чем-то обеспокоен. Его руки дрожали, и, по всей видимости, он не спал всю ночь. Без каких бы то ни было объяснений, он разорвал старое завещание и бросил зажженный камин. Главным наследником, согласно этому уничтоженному завещанию, являлся мистер Джеффри Грей. Остальное приходилось на долю миссис Грей, мистера Фрэнсиса Эвертона, а также мистера и миссис Мерсер. Расправившись со старым завещанием, мистер Эвертон тут же продиктовал мистеру Блэкету новое, в котором имя Джеффри Грея уже не упоминалось. Миссис Грей и мистер Фрэнсис Эвертон также лишались какого-то ни было бы наследства. Распоряжения, касавшиеся четы Мерсеров, остались без изменений, а вся остальная собственность отходила мистеру Бертраму Эвертону. Обратите внимание, что это в точности соответствует впечатлению, которое последний вынес из своей беседы с дядей, ужиная с ним днем раньше. В делах об убийстве подозрение ложится обычно на человека, более остальных выигрывающего от смерти. В нашем случае, однако, мистер Бертрам Эвертон полностью избавлен от подозрений, поскольку, к счастью для себя, находился в момент убийства в Эдинбурге и вдобавок не имел мотива, поскольку, даже зная о намерении дяди переписать завещание в его пользу, никак не мог быть уверен в том, что покойный выполнит и, более того, уже выполнил свое намерение. Показания служащих отеля «Каледониан» в Эдинбурге подтверждают, что его видели в отеле за завтраком и ланчем, потом еще около 3 часов сразу после 4, половину 9 вечера 16 числа и, наконец, 9 утра 17. Невозможно даже и пытаться, поэтому приписывать ему какую-либо связь с этим убийством. И, наконец, мы подходим к показаниям Джеффри Грея. Он отрицает как ссору с дядей, так и то, что знал о каких-либо изменениях его завещания. И однако мистер Эвертон изменил его. И, как указывает мистер Блэкет, изменил его, находясь в крайне подавленном состоянии духа. Составив новое завещание, мистер Эвертон, сопровождаемый все тем же Блэкетом, отправился в свой банк, где и заверил его в присутствии управляющего и одного из клерков. «Я обращаю на этот факт особое ваше внимание», поскольку он свидетельствует о том, что мистер Эвертон изменил завещание исключительно по собственной воле, а не под каким-либо давлением. Он лишил наследства одного своего племянника и оставил все другому. И при этом мистер Грей пытается убедить нас, что ничего не знает о причинах подобного поступка. Более того, он поклялся, что его дружеские, сердечные даже отношения с дядей не претерпели ни малейших изменений. Обратимся к его показаниям. Он утверждает, что 16 июля в 8 часов вечера ему позвонил мистер Джеймс Эвертон. Миссис Грей подтверждает это. Не думаю, что следует подвергать сомнению их показания в этом пункте. Итак, Телефон зазвонил, и мистера Грея вызвали в Солви Лодж. Он утверждает, что тон звонка был глубоко дружеским. Прошло лишь несколько часов с тех пор, как убитый горем мистер Эвертон лишил его наследства, и однако он клянется, что голос у мистера Эвертона был дружелюбный и ласковый. Он клянется, что, прибыв в Солви Лодж, нашел дядю уже мертвым, а пистолет, орудие убийства, лежащим на полу возле двери в сад. Он клянется, что поднял его, услышал крик миссис Мерсер, подошел к двери и обнаружил, что она заперта, а ключ торчит в замке. Тогда он повернул его, открыл дверь и впустил Мерсеров. Хиллари оторвалась от чтения. Бедный, бедный Джефф. Свидетельства против него были просто убийственными.